нас наловит, в глубокой тьме таится. Нет нужды прав судьбы закон. Паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она? Все благо в день я и сна, приходит час определенный. Благословенный день забот, благословен и тьмы. Блеснет за утро луч деницы и заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы зайду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленная лень. Рассвет печальный.